Бардас, он живет непонятно в каком мире, в параллельной вселенной, то что... Ну как Сапрыгин ему сказал, когда ему что скажешь, он начинает обижаться, реветь там, потом... И вот такое дело, ну, не буду скрывать то, что у меня был раньше эмоциональный фон нестабилен. Я мог легко кричать в стенку на улице там. Теперь я научусь внутренней гармонии. Раз Бушко ко мне вернулась, ну как вернулась, то есть пустила во френд-зону, то значит у меня есть какие-то изменения по сравнению с 2016 и более ранними годами. Оправдывался перед Бражником, Помогаевым и прочими утырками. А, и главное Сапрыкин. Потому что знаешь, что Сапрыкин может сказать. Типа, давай я тебе на стриме разбаню за донат и прочее. И опять меня назвать там какая-нибудь там публичка. Никогда себя не позиционировал как публичный человек, как сказал Бражник. Просто там было плохое понимание темы. Мое плохое понимание реала и жизни, чем Бражников и прочие псы воспользовались в прошлом.